Урбанизация и ее последствия. Другие важные социальные изменения, основополагающие по определению Левина, связаны с урбанизацией и ее неизбежным следствием в виде повышения общего уровня образования. Если в 1939 году в городах проживало 56 миллионов советских граждан, то в начале 80-х годов горожан было уже более 180 миллионов. Статистика констатировала увеличение числа городов, причем крупные центры занимали особое место в этом процессе. За 20 лет число городов, население которых превышало миллион жителей, выросло с 3 до 23. На сегодняшний день в них проживает более четверти советского населения. Таким образом, в период с начала 60-х до середины 80-х годов в город мигрировало более 35 миллионов жителей. Этот новый городской социум, считает Левин, был прежде всего новой рабочей силой. До конца 50-х годов подавляющее большинство городского населения, около 70%, было занято в промышленности, строительстве и на транспорте. В большинстве случаев выполняемые виды работ не требовали высокой квалификации и были вполне по плечу вчерашним крестьянам, которые, став рабочими, продолжали заниматься физическим трудом только другим. Ассимилировавший крестьянство рабочий класс, однако, располагал очень малым количеством настоящих мастеров. Следует также отметить, что в 1956 году 69% директоров заводов и 33% главных инженеров предприятий были практиками, имевшими в основном начальное или неполное среднее образование. В 60-е и 70-е годы социальная структура города сильно изменилась, стала более сложной и дифференцированной в профессиональном отношении. В начале 80-х годов специалисты, получившие высшее или среднее специальное образование, составляли уже 40% городского населения. По последним данным, среди 35,5 миллиона специалистов 13,5 миллиона имеют высшее и более 18 миллионов среднее специальное образование. К середине 80-х годов более 5 миллионов студентов обучались в высших учебных заведениях, слушая курсы полумиллионной армии преподавателей. Таким образом, повышение профессионального и образовательного уровня, начало которому было положено в 30-е годы, именно за 2-3 последних десятилетия привело к кардинальному изменению самого понятия интеллигенция. Еще вчера бывшая элитой, интеллигенция превратилась сегодня в огромную массу людей, включающую многочисленные социальные группы и категории – инженеров, административно-управленческий персонал, ученых, артистов, преподавателей, политиков. Советские социологи Гордон и Комаровский выделяют три поколения, которые в конце 70-х годов составляли активное городское население. Лица, родившиеся около 1910 года, вступившие в трудовую жизнь в 30-е годы и овладевшие профессиональным мастерством в 50-е годы, их сыновья, родившиеся в 30-е годы, начавшие свой трудовой путь в 50-е годы и достигнувшие своего лучшего профессионального уровня в 70-м, их внуки, родившиеся в 50-е годы и начавшие трудовую активную жизнь в 70-е. От поколения к поколению все меньше людей работало руками, и более трети каждого поколения поднималось на несколько ступенек вверх по социально-профессиональной лестнице. Не в этом ли заключается одно из главных условий поддержания некоего социального консенсуса? Такой подход позволяет лучше понять отношения между поколениями и конфликты, которыми сопровождается их смена. Первое поколение осуществило индустриализацию страны. Это люди, занимавшиеся тяжелым физическим трудом, рабочие традиционного типа, среди которых было много крестьян. Даже достигнув к 50-м годам вершины своей карьеры, 80% из них остались на физической работе. Второе поколение располагало большими возможностями для продвижения. Оно было первым поколением, представителей которого в промышленности было больше, чем в сельском хозяйстве. Первым, в котором число квалифицированных рабочих сравнялось с числом рабочих неквалифицированного ручного труда. Что же касается третьего поколения, то в нем существенно выросло число занятых в сферах обслуживания и информации, и еще более уменьшилась доля рабочих неквалифицированного ручного труда. С самого начала своей карьеры в два раза большее число представителей этого поколения выполняют интеллектуальную работу. Оно живет в ином социальном окружении. Его возможности достичь лучшего положения через образование очень широки. В то же время сложившееся положение в экономике и производственные отношения его больше не удовлетворяют. По мнению Гордона и Комаровского, налицо было противоречие между возникшей социопрофессиональной структурой, адекватной потребностям научно-технической революции, и сложившейся в прошлую технологическую эпоху системой производственных отношений, и государство делало все, чтобы удержать первую в рамках последней. В отсутствие настоящей реформы значительный рост уровня образования и профессионализма не мог не повлечь за собой социального кризиса. Его проявлениями со второй половины 70-х годов стали общее недовольство своей работой молодых специалистов, получивших хорошее образование и высокую профессиональную подготовку, нездоровый социально-психологический климат, если употреблять советское выражение, на многих рабочих местах, использование не по специальности инженеров и ученых, вынужденных выполнять работу техников и обслуживающего персонала из-за нехватки последних, и, наоборот, выдвижение на ответственные посты серых, некомпетентных людей. Не растеряло ли в итоге третье поколение своих возможностей?